Очнулся я на круге. Вокруг по-прежнему никого не было. Мое тело валялось в 10 метрах лицом вниз. Судя по тому, что рассвет еще не наступил, но уже был близок, прошло не более получаса. Даже с пронзенным сердцем и ударной дозой яда мой организм довольно долго отказывался умирать. Поднявшись, я отошел к стене и взял большой камень, отвалившийся от постамента, и пошел к своему телу. Вонь навалилась на меня, как только перешел границу круга, а возле тела я выдерживал ее с трудом. И как я это терпел столько времени? Задержав дыхание, я присел на корточки возле головы и в несколько ударов разбил череп, вытащил измазанный мозгами кристалл и поглотил. Затем подхватил гравишаром труп и выбросил его на улицу через окно. Затем, не поленившись, я вылез наружу, снова подхватил свой труп умением и протащил его еще с пару десятков метров и закинул на верхнюю часть стену полуразрушенного дома. Там его вскоре обнаружит какой-нибудь падальщик и утащит. А мне сразу стало легче дышать, хоть запах и не исчез полностью. Ну все, теперь я идеально чистый, свеж, с полной регенерацией и энергией. Пора добить инсектоидов. Я не уйду отсюда, пока последний из этих гаденышей не сдохнет. И вначале нужно разобраться, в какую нору забились эти твари. Глава 22. Инсектоиды действительно решили перегруппироваться и перейти к обороне. Защитились от меня очень даже надежно. И дело было не в том, что я не мог их найти или не мог до них добраться. Нет, я точно знал, где они, легко мог войти с ними в зрительный контакт. Проблема была только в том, чтобы после этого выжить. Как я и думал, все они собрались в большом трехэтажном здании. Причем обосновались в большом зале сразу за коротким коридором после главного входа. Я было сунулся туда с гравишаром наготове, но стоило пройти коридор, увидеть захламленный зал, балконы с трехсторонной баррикадой из мусора, как в меня полетели булыжники. Причем сразу со всех сторон, только что сзади было некому бросаться. Сверху, с боков, спереди в меня летели тяжелые, каменные обломки, от такого мой гравишар полностью защитить не мог. Получив несколько серьезных травм, я вынужден был отступить вначале в коридор, а затем и вовсе на улицу. Хитрые твари заняли удобные позиции сверху, спрятались за специально для этого построенными каменными стенками или просто кучами мусора и устроили мне теплое приветствие. Выныривали из-за укрытия, швыряли камень и тут же обратно прятались, заодно подбирая новый снаряд. Просто-напросто устроили мне засаду, а я в нее попался. К счастью, гравишар перекрывал половину сектора обстрела, иначе после удачного камня в голову я бы отлетел на круг. Я поначалу не мог сообразить, а почему не копья, они же эффективнее. А потом понял, что копья – невозобновляемый ресурс, они ломаются, попав в гравишар или при ударе наконечником о стену, а вот камень можно просто снова поднять. Судя по всему, они решили обосноваться там надолго и выходить не желали. Если мои подсчеты верны, их осталось около десятка, и некоторые ранены, так что нежелание драться со мной там, где у меня есть пространство для маневра, вполне логично. Или, может, их сильно напугал устроенный мной взрыв, они же все-таки дикари. Собственно, причина такого поведения не важна, вопрос, как мне теперь быть. В такой ситуации выручили бы несколько ядовитых грибов или пара больших бутылок с жидкостями азелокиса, но где же я их сейчас найду? А возвращаться в свою пещеру не хочется, мало ли что они тут без меня придумают, может, подкрепление приведут или еще что. Логичнее всего попробовать пошарить гравишаром прямо через стену или крышу, все же 11 метров это не маленькое расстояние. Глядишь, кого и поймаю. С такими мыслями я отправился обследовать прилегающую территорию вокруг здания, пока сильный запах копченого мяса не отвлек мое внимание. Он исходил от одного из прилегающих хозяйственных зданий, и я решил проверить, чем там питаются инсектоиды. Двери были закрыты и заросли мелким кустарником, но я не стал искать другой вход, просто вырвал их гравишаром и бросил неподалеку. И сразу увидел небольшой пролом в дальней стене, рядом с ним было большое кострище с большой кучей пепла. Можно было и не выламывать двери, но мне просто хотелось. Сразу около входа была частично обвалена крыша. В общем, света попадало достаточно, чтобы разглядеть мясо, привязанное за веревки к деревянным балкам не обвалившейся части крыши. Принцип работы коптильни был понятен и прост. Насекомые разжигали огонь возле дыры в стене, дым от него шел вверх, обволакивал подвешенные туши и уходил через проломленный потолок. Вот только дров наверняка уходила целая куча. Но чего еще ожидать от существ в шкурах и с каменными копьями? Шагнув внутрь, я стал подробнее рассматривать, что там за копчености такие. Инсектоиды добывали как крупную добычу, так и всякую мелочь, только крупную потрошили и разрубали на куски, а ту, что была мельче средней собаки, просто вешали за шею. Мне это тут же напомнило моих сифидов, их ведь также повесили коптиться в дыму. Я с интересом разглядывал подвешенных животных, пока взгляд не натолкнулся на нечто странное. Один из кусков мяса очень напоминал нижнюю половину человеческого тела. Конечно, сразу определить было сложно, так как плоть усохла и скукожилась, а кожа почернела, но ступни сохранили форму и явно принадлежали человекоподобному существу. С каким-то беспокойством в душе я заметался между тушами и нашел подтверждение своим догадкам. Еще одну нижнюю часть человеческого тела и две обезглавленных грудных клетки, привязанных за руки. Их явно повесили сюда далеко не вчера и не позавчера. Вариант, что одно из этих тел мое, я отмел сразу. Это что получается? Здесь все это время где-то рядом были люди? Тела не могли принести издалека, в местном климате они бы протухли менее чем за 3 дня. Их убили где-то неподалеку. Еще одна загадка на мою бедную голову. Как только перебью этих тварей, тщательно порыскаю вокруг. На скорую руку я вырыл неглубокую могилу прямо возле сарая и сорвал с веревок тела. Понять, где чья половина, не представлялось возможным, так что я просто сложил все вместе в одну могилу и засыпал землей. На все ушло не больше 10 минут. Закончив с этим, я продолжил исследовать здание, в котором укрылись мои враги. Кроме главного зала в нем было еще много комнат, и все они были сильно потрепаны временем. Верхний третий этаж обвалился почти полностью вместе с крышей. Зал занимал сразу 2 этажа и имел укрепленную крышу с толстыми колоннами по углам, потому и уцелел, несмотря на внушительное давление сверху. Комнаты, которые прилегали к нему по бокам, тоже остались относительно целы, а вот все остальное представляло собой обычные развалины. Пока ходил, в душе периодически поднималось желание разгрести ту или иную кучу мусора в поисках чего-нибудь полезного, но я себя сдерживал. Только когда мои враги умрут, я смогу себе позволить тратить энергию направо и налево. У меня будет целый город для археологических раскопок. А нет ли в этом здании какого-нибудь подвала? Ради интереса я походил вокруг зала, в каждой комнате отправляя гравишар в землю. По скорости его прохождения легко понять, где земля, а где воздух, и в задней части здания он словно провалился. Там явно воздушная полость, только вот она на глубине почти 2 метров. И увы, разделяет нас не земля, а камень. Я попытался найти вход, но нигде не нашел ничего похожего. Скорее всего, он был в задней части главного зала, как раз там, где засели насекомые. Может, они его охраняют? Взобравшись на самый верх здания, я отправил гравишар вниз и быстро понял, что никого не поймаю. В отличие от маленькой пустой площадки наверху башни, внизу было большое захламленное помещение с кучей рукотворных препятствий. Едва я опускал гравишар, как он цеплял на себя не пойми что, замедлялся и начинал высасывать прорву энергии на свое перемещение. Увернуться от него в таких условиях не составляло никакого труда. Я быстро прекратил это глупое занятие, а затем сел на остатки черепицы и задумался. Может, мне придумать какой-нибудь деревянный щит и с ним пойти на штурм? Убивать инсектоидов гравишаром, пока они бессмысленно стучат камнями о препятствии? Ну, это пока они не догадаются скинуть сверху пару очень больших камней. А что если попробовать проломить потолок? Нет, это слишком много работы, и я столкнусь с теми же проблемами, что и 2 минуты назад. Препятствия и мусор не дадут эффективно использовать гравишар. А что если попробовать обрушить на них весь потолок? Он и так нес избыточную нагрузку много лет из-за крыши и остатков 3-го этажа, а если на него навалить еще несколько тонн, материала вокруг полно, хотя и просто земля бы сгодилась. Если я буду забрасывать на крышу, к примеру, 500 кг в минуту, то до исчерпания энергозапаса накидаю больше 10 тонн. Отдохну до восстановления энергии, и еще 10 тонн. ХМ, это уже звучит как план. И чтобы крыша упала вся, вначале нужно набросать побольше камней на края, а потом уже понемногу нагружать центр. Не откладывая в долгий ящик, я спустился и приступил к реализации плана. Но как всегда, все сработало совсем не так, как я задумал. Я сбросил на крышу возле самой стены 4-ю кучу камней весом около 800 кг, когда услышал странное потрескивание. Я немного походил возле стены, но так и не понял, откуда я его слышу. С некоторой опаской я забросил наверх пятую кучу, и тут правая угловая колонна с треском лопнула, брызнув осколками из основания, и шестиметровая стена начала заваливаться на меня. Черт, кажется, я слишком перевесил один край. Я бросился бежать и убежал бы, если бы воздушная волна, отгрохнувшейся сзади стенки, не толкнула меня вперед. Я споткнулся и с размаху влетел в остатки ведущей на второй этаж лестницы, а затем меня завалило камнями и сознание погасло. Очнулся на круге, пару секунд приходил в себя, а затем вскочил и побежал к месту своей смерти. Мне нужно добраться до своего тела раньше инсектоидов. Я несся со всей возможной скоростью, но как только увидел остатки строения, то перешел на спокойный шаг. От всего здания целой осталась только одна внешняя стена, все остальное представляло собой россыпь каменных кирпичей и более крупных обломков. Там, где был зал, лежала самая большая куча. И речи не шло о том, чтобы кто-то из инсектоидов не только выжил, но и сумел выбраться из завала, а потом еще и откопать мое тело. Судя по всему, когда одна из колонн подломилась, сместился общий центр тяжести и все, что до этого стояло, поехало вбок. Оставшиеся колонны также не выдержали и весь дворец сложился. Я с трудом сумел отыскать место своей смерти, и то благодаря Оку. На меня рухнул лестничный пролет. Работы по разгребанию здесь было на несколько часов. Устало вздохнув, я посмотрел на солнце. Сейчас около часа дня, до ночи точно управлюсь. А как достану свой кристалл, попробую отрыть вход в подвал. Очень было интересно поглядеть, что там. И если у инсектоидов и был шанс остаться в живых, то только в этом загадочном подземелье. Наверняка меня там ждет клад, зуб даю. Могу даже всю челюсть отдать, дайте только до своего трупа добраться. Я принялся за работу, по одному оттаскивая камни в сторону. Когда доходил до крупных обломков, либо разбивал их на более мелкие, либо, используя как рычаг найденную рядом толстую деревянную доску, отваливал их в сторону. Черт, как же плохо без гравишара и уменьшения веса предметов. Под самый конец осталась только каменная крошка, смешанная с раздавленной плотью и кровью. Похоже, меня выдавило как тюбик. Не став вдаваться в анатомические подробности произошедшего, я все это разгреб, забрал кристалл и поглотил его. Время еще около 4 часов дня, можно спокойно продолжать раскопки. Для начала я тщательно разведал гравишаром на минимальной мощности подземные пустоты и нашел вход в подвал. Как я и думал, он был в конце зала, и пока я до него добрался, потратил почти всю энергию на расчистку. Попутно нашел остатки двух инсектоидов, или одного, разделенного на фрагменты. В подвал вела лестница с крупными ступенями, тоже заваленная камнями. Я не стал откапывать ее до конца. Сначала нужно полностью восстановить энергорезерв, потому как он может сильно мне понадобиться. Даже сквозь толщу камней фанило запахом сразу множества живых существ. Среди всего этого многоцветия ароматов был запашок инсектоидов, значит, точно придется драться. Подозреваю, что если тут и есть какой-то финальный босс, то он точно находится в этом подвале, как и награда за зачистку. Отдыхать я решил здесь же, не было смысла далеко уходить. Да и те, кто находится под землей, наверняка слышали, как я ворочил камнями, могут попробовать самостоятельно выбраться наружу. Опять же непонятно, у них кислород каким-то образом возобновляется или нет. Если нет, все проблемы можно решить ожиданием. А если да, то все зависит от запасов еды и воды. Но и здесь есть тонкие моменты, они могут превратить в еду друг друга. Так или иначе, я не готов долго ждать. Хочу все решить здесь и сейчас. Солнце уже клонилось к вечеру, когда я, наконец, восстановил энергию. Но это даже хорошо, свет от низкого светила будет лучше попадать в темный подвал, главное, успеть до заката. Активировав ускорение сознания и уменьшив свой вес в половину, я принялся расчищать проход. Разумеется, встать пришлось так, чтобы в меня из подвала не прилетело копье, так что работать пришлось почти вслепую. О том, что мой труд окончен, я узнал, когда гравишар вылетел из подвала почти пустым. Я специально запускал его всего на третьей мощности, так он не вырывал каменные блоки из пола и стен. Вернув гравишар обратно в проход, я осторожно подошел к краю спуска и посмотрел вниз. Картина, которую я увидел, была немного странной. В пустом помещении примерно 7 на 7 метров на полу валялось 6 инсектоидов и еще 2 стояли во весь рост и сжимали копья. В дальней стене был проход, закрытой грубой дверью. В голове у меня вспыхнула догадка, и, перестав осторожничать, я немного усилил гравишар и начал спускаться по ступеням. Оба стоящих на ногах инсектоида тут же швырнули в меня копья, которые угодили в гравишар, не причинив мне вреда. Да и без гравишара я мог просто от них увернуться, броски были откровенно слабыми. Некоторые из лежачих зашевелились, пытаясь отползти подальше. Я не стал тянуть резину и отправил гравишар в стоячих, те попытались отпрыгнуть, но как-то вяло, и легко были пойманы, а затем раздавлены. Как я и думал, здесь собрались раненые после штурма башни и взрыва колодца. Похоже, все боеспособные встречали меня в зале и были погребены под завалом. Не став тянуть время, я спылесосил гравишаром оставшихся и раздавил. Жалеть их было глупо. Теперь осталось открыть дверь и посмотреть, что там. Если в этом мире и существует концепция финального босса, то он точно должен быть за этой нелепой конструкцией из жердей, которая даже не открывается в сторону, как положено любой нормально двери, а просто кладется на пол. Встав у стены справа, я вырвал дверь гравишаром и отбросил на середину зала, а затем быстро заглянул в освободившийся проход. Меня сразу обдало волной неприятного запаха множества живых существ, но вместо ожидаемого столпотворения я увидел только головы, стоящие на каких-то кучах, насыпанных вдоль стен. Больше в помещении ничего не было, ничего не понимаю, что это за хрень. Только когда я вплотную подошел к одной из таких куч и использовал око, то понял, что происходит. Это был детеныш Бурса, просто его тело было засыпано по самую шею. При этом он был жив, но регенерация была немного неполной. Если прислушаться, то можно было услышать, как он дышит. Похоже, спит или без сознания. Присев рядом, я взял горсть массы, которой он был засыпан, рассмотрел вблизи, понюхал и высыпал обратно. Это обычная смесь песка и хорошо измельченной и высушенной глины. Получается, они засыпали его так, что он не мог пошевелиться, но при этом оставили снаружи голову, чтобы он мог дышать, есть и пить. Это какая-то извращенная форма консервирования. Я встал и оглядел остальные головы, принадлежащие разным существам, и взгляд непроизвольно задержался на одной из них. В душе колыхнулись нехорошие подозрения, уж больно она напоминала человеческую. Конечно, в темноте даже с моим зрением можно ошибиться, но все же, с волнением я подошел к ней и уставился вплотную, это действительно человек, судя по чертам лица заросший безбородый мужчина. «Эй!» – негромко позвал я, надеясь разбудить незнакомца. Даже не шелохнулся, похоже, тоже спит, или без сознания, или уже умер. Я тут же проверил его оком и слегка оторопел от хлынувшей на меня информации. Парня звали Гаал, ему 22 затмения, и он, слава богу, жив. Регенерация и энергия у него почти нулевые. Что неудивительно, ведь он местный внутриигровой персонаж, так называемый НПС, об этом стояла соответствующая пометка. Также в графе принадлежность к социальной группе у него стояла небесный народ, племя рассекающих тучи, рядовой разведчик группы дальнего патрулирования. Что за небесный народ и что за племя рассекающих тучи я понятия не имел, но насчет разведчика группы дальнего патрулирования более или менее понятно. Нужно быть нереально крутым парнем, чтобы шататься по местным лесам и полям без регенерации и умений, будучи обычным человеком. Как такого вообще сумели взять в плен? Хотя судя по наличию еще двух тел в коптильне, не такие уж они и крутые. Откуда они вообще тут взялись? Что-то здесь неладно. Ладно, поразмышляю об этом позже. Вначале нужно его в чувство привести. «Гаал, очнись», — произнес я громче и смелее, одновременно легонько похлопывая его по щеке. Наконец, отреагировав на меня, он медленно открыл глаза. Пару секунд я не мог понять, видит ли он меня вообще, его взгляд не фокусировался. Насчет языкового барьера я не волновался, в любой уважающей себя игре автопереводчик должен обеспечивать взаимопонимание. «Я здесь, Гаал», — помахал руками у него перед лицом в надежде, что так он лучше поймет происходящее. «Ты человек?» – услышал я тихий удивленный шепот. «Да, я человек, и собираюсь тебя освободить. Сейчас я буду использовать гравишар, у тебя будет легкое головокружение, когда я буду подводить его к... Убей меня!» Все тем же едва слышным шепотом произнес пленник, перебив меня. «Что? Прости, убей меня, я не могу больше. Интересная просьба». Парень явно не в себе, рехнулся от условий содержания. «Не буду я тебя убивать. Потерпи, сейчас разгребу землю и... Убей меня, не мучь меня больше!» — сиплым голосом почти закричал Гаал, и я разглядел блестящие дорожки слез, побежавшие по его щекам. Существо справа внезапно зашевелило головой, затем шумно втянуло носом воздух и неожиданно громко загудело. Спустя мгновение его крик подхватило еще одно, затем еще и еще. Уже через несколько секунд все вокруг меня кричали и стонали разными голосами. Глава 23. Алиса грустно вздохнула. Все-таки есть в этом мире катастрофические недостатки, которые портят жизнь. Отхлебнув немного из кружки, поставленной перед ней здоровенным бородатым мужиком, она почувствовала кисло-горький вкус напитка. На языке остались мелкие семена и волокна. Здесь это аналог свежевыжатого сока из плодов с эффектом крепкого кофе. Невкусная дрянь. Когда все только появились в этом мире и принялись изучать местную кухню, сразу выяснилось, что можно жрать сколько угодно и не толстеть. Вся еда и жидкость, которая попадает в желудок, таинственным образом исчезает. Один парень-медик даже добровольно разрешил себя вскрыть, чтобы это выяснить. Но вслед за радостью от отсутствия кары за чревоугодие пришло настоящее горе для значительной части попаданцев. Стало понятно, что ни алкоголь, ни никотин не действуют на тех, у кого есть регенерация. Точнее, действуют, но организм принимает их за яд и блокирует. И пока регенерация не высажена под ноль, почувствовать опьянение не выйдет. Местные алкогольные напитки обладают малым градусом, процесс получается долгим и мучительным, и дорогим. Игроки, конечно, тут же организовали перегонку для увеличения крепости, но результат своих трудов продают по чрезмерно высокой цене, да и кружки у них вечно грязные. Если бы не идеальное здоровье, защищающее от микробов, Алиса из такой пить бы даже не стала. С другой стороны, чего еще хотеть от харчевни местных аборигенов, понятия не имеющих об элементарных правилах санитарии. Да какая там санитария, хоть бы скамейки и столы из досок накрыли чем-нибудь, того и гляди в задницу занозу получишь. Еще и этот хмырь хозяин из-за стойки пялится. Если бы не встреча, она бы сюда ни за что бы не пошла. В активно строящемся городке игроков, который не сговариваясь прозвали Диким, уже была вполне приличная гостиница с кафе, но там было некуда деться от любопытных глаз других игроков. Дело не было прямо противозаконным, и кара от арбитра не светила, но знать о самом факте встречи лишним людям не следовало. Алиса сидела недалеко от распахнутого настежь окна и хорошо слышала звон колокола, он прозвонил 8 раз. 10 утра по-нашему, скоро должна прийти. Не прошло и 10 минут, как в дверной проем шагнула девушка в длинном плаще из тонкой кожи персикового цвета. Красивые волосы темно-сиреневого цвета волнами струились на плечи, ярко-желтые глаза с вертикальным зрачком оглядели помещение и, найдя Алису, задержались с ней. Изящные розовые губы растянулись в улыбке. «Иголка, привет!» Чуть ли не с порога крикнула ей гостья. «Привет, лимонка! Подходи, присаживайся!» Скрывая раздражение, Алиса улыбнулась в ответ. Гостья тут же направилась к ней и аккуратно, не касаясь грязного стола, села на лавку напротив, изящно закинув ногу на ногу. Поло плаща при этом съехала, обнажив ноги в светлых брюках из дорогой ткани. Даже здесь богатые сучки показушничают. С запуска игры прошло всего ничего, когда она успела заработать столько денег, подумала Алиса. Усевшись, лимонка тут же протянула ей руку, Алиса пожала ее, подтвердив разрешение на передачу изображения. На этом, собственно, встречу можно было заканчивать, но это будет слишком подозрительно. «Ну что, подруга, рассказывай, как твои дела? Мужика еще не нашла себе?» Лимонка слегка откинулась назад, сложив руки на груди, и с легким превосходством посмотрела на собеседницу. «Ой, брось ты, какие мужики, тут жилья нормального нет, а ты про мужиков. Я вчера последнюю мелочь на гостиницу выгребла, скоро в рейд опять за кристаллами, мне бы не сожранное обратно вернуться, уже радость», поддержала полностью лживую беседу Алиса. «Так заведи себе достойного мужчину, пусть решает твои проблемы», ответила лимонка, шутливо наклонив голову. «Ага, конечно, решают они проблемы. После их решений надо психику в клинике восстанавливать. Тебе вот повезло, твой тебя содержит, а мне одни нищие засранцы попадаются». «Да, ты права, мне с моим повезло», после секундной паузы согласилась лимонка. Улыбка с ее лица не исчезла, но зрачки расширились. Кажется, шпилька прошла по адресу. Вертикальный кошачий зрачок, конечно, выглядит эффектно, но эмоции по нему уж слишком легко считываются. «Ты, кстати, если заказывать что-нибудь будешь, иди к хозяину, тут сами не подходит», предупредила Алиса, спрятав ухмылку за глотком из кружки. «Ой, нет, я на секунду забежала, только тебя увидеть. Надо уже обратно бежать. Мы с моим мужиком дворец себе строим, пойду рабочих искать». Лимонка встала из-за стола, поправив одежду. «Жаль, я думала, еще поболтаем». Напустила немного притворного разочарования Алиса. «Ничего, я думаю, не раз еще встретимся. Кстати, я богатая не благодаря мужику, я просто отбираю все, что мне нужно у слабых». Хитро посмотрев на Алису сверху вниз, Лимонка взяла со стола ее кружку и залпом выпила содержимое. «Вот гнилая тварь», — подумала Алиса, но в реальности засмеялась как от хорошей шутки. «Вот негодяйка, иди уже давай, пока, не теряйся, подруга». Лимонка мило улыбнулась и помахала рукой, а затем развернулась и ушла. Оставшись одна, Алиса заказала еще кружку и развернула меню. Найдя полученное изображение, она открыла его и быстро прочитала написанный от руки на клочке кожи текст. Сверив почерк и подпись с образцом, она удалила изображение. Заказ понятен, теперь нужно найти жертв. Уже через несколько минут бывшая мошенница Алиса, а ныне охотница за умениями под ником Игла, стояла перед площадью и разглядывала толпу. К счастью, заказчик сразу написал ники нужных людей, человека с расширенным оком привлекать не придется. Какая-никакая экономия. Как обычно, наибольшее столпотворение было около доски объявлений. Изобретенное еще в незапамятные времена средство донести до игрока информацию или задание в компьютерных играх здесь заиграло новыми красками. Многие жители города нуждались в рабочих руках, и игроки готовы были им помочь. Проблема была только в том, чтобы найти друг друга, и доска объявлений эту проблему решала. Один предприимчивый игрок предложил это решение городскому главе, ему оно понравилось. А чтобы на доске был порядок, рядом поставили девушку игрока, которая за весьма скромную денежку следила, чтобы не срывали объявления, писала их тем, кто сам писать не умеет и так далее, а также уведомляла кого нужно о самых жирных кусках и блокировала для них заявки, и в целом зарабатывала очень неплохие деньги помимо официального дохода. Около этой доски и нашелся один из нужных людей. Делая вид, что просто слоняется от безделья, она обошла толпу вокруг и нашла еще одного. Он стоял чуть поодаль с каким-то парнем и вел неторопливую беседу. Усевшись на скамейку, Игла сделала вид, что копается в меню, сама тем временем из-под тишка разглядывала и оценивала своих будущих жертв. Тот, что стоял у доски, был явно бесполезным куском дерьма. Об этом говорило буквально все. И короткая стрижка с выбритой на правом виске дурацкой молнией, и позерская безрукавка с нашитыми на ней металлическими чешуйками, и манера носить копье на плече, доставляя тем самым неудобства окружающим. Человек с необъятным гонором ищет работу за копейки у местных. Смешно. Второй был чуть лучше. Одет в обычный охотничий костюм, скромно стоит, уперев копье торцом в землю. Прическа и выражение лица как у офисного сотрудника, с которым обсуждают поставки бумаги для принтера. Вот только копье Алису смущало. Качественный широкий наконечник, еще и наточен основательно, а ведь сталь тут дорогущая. Само древко буквально отполировано от постоянного использования. Похоже, с ним могут возникнуть проблемы. Ох уж эти любители полировать свое копье, вечно с ними накладки бывают. Парень, с которым он разговаривал, был типичным городским львом. Длинные волосы с выбритыми висками и хвостиком на затылке, идеальная бородка как из лучшего барбершопа, черная кожаная куртка, штаны с дурацкими кисточками и огромный нож на поясе. За километр виден чрезмерный акцент на внешности. В разговоре наверняка будет строить из себя крутого, но когда назревают проблемы, толку от таких, как правило, немного. Если он с ними в группе, придется оприходовать и его. Ну и плевать, таких не жалко. Даже интересно, чем эти остолопы могли насолить пожинателям, заказ явно от них. Проверив всех троих оком, Алиса убедилась, что больших проблем от них ждать не стоит. Все еще на зеленых уровнях, только у скромника энергия почти добралась до голубого. Где-то повезло ему с добычей. Ну все, пора знакомиться поближе. Алиса встала и пошла к льву со скромником. Подойдя вплотную, она дождалась, пока те замолчат и посмотрят на нее. «Привет, ребята, вы не заняты?» Игла изобразила смущенную улыбку, переводя взгляд с одного на другого. «Нет, красавица, а что ты хотела?» Тут же встрепенулся лев. «Не могли бы вы меня до Дикого проводить?» Мужчины переглянулись. Их замешательство было понятно. До Дикого было 5 часов ходьбы, а время было уже послеобеденное. Хоть дорога и была хорошо всем известна, задерживаться не ней до ночи было опасно. тебе прямо сегодня нужно, и сколько платишь?» — включил делового скромник. «Да, мне сегодня очень нужно в дикий попасть, плачу 20 зеленых, у меня больше нет». Алиса обеспокоенно переступила с ноги на ногу. «Сейчас эти ублюдки начнут торговаться, платить им она, конечно, не собиралась, но если они потребуют задаток, то придется что-то придумывать. Денег у нее с собой самый минимум. Погоди, главного позовем. Хищник, подойди сюда». Лев громко окликнул парня в жилетке, торчавшего у доски. «Этот придурок у них еще и главный». Алиса с трудом подавила усмешку. Хищник обернулся и подошел вальяжной походкой. «Что тут у вас?» «Девушка просит сопроводить ее до дикого. Прямо сейчас за 20 зеленых», — коротко обрисовал ситуацию Лев. Лидер троицы оглядел Алису с головы до ног. Она еще в прошлой жизни такие взгляды терпеть не могла. Обычно после них шли приставания, начинался конфликт, и вне зависимости от его исхода она чувствовала, что ей нагадили в душу. «Тебя как звать, подруга?» — поинтересовался хищник. «Называйте меня Иголкой. Я хищник, это Алмаз», — указал на льва. «А это Караул», — кивнул в сторону скромного. «Будем знакомы. А зачем тебе так срочно в дикий? Ну, дела у меня там. Ты мне лапшу на уши не вешай. Думаешь, я слепой? Кристалл потеряла, вернуть хочешь? В историю дерьмовую влипла?» Так, хищник перешел на угрожающий тон, сейчас цену начнет набивать. Кристалл Алисы спокойно лежал в укромном месте и дожидался своей хозяйки как раз возле дикого. Там же у нее был активирован круг. Она всегда сбрасывала кристаллу перед делом, совершая самоубийство, чтобы в случае гибели не терять прогресс. Но этим придуркам знать это совершенно не нужно. «Да нет, просто у меня друзья там», — потупившись, ответила Алиса. «Мне, честно говоря, насрать, что у тебя там. За срочность нужно доплачивать, если ты не в курсе. Или ищи других дураков. Только хрен ты их здесь найдешь, и чем ближе к ночи, тем меньше у тебя шансов». «У меня нет больше денег», — чуть не плача произнесла Алиса. «Друзья твои пускай за тебя рассчитываются. По одному синему на каждого из нас». Товарищи хищника удивленно на него посмотрели. Алмаз криво усмехнулся. «Цена просто нереальная за подобную услугу. У них тоже нет таких денег». Алиса отвернулась и прикусила губу, старательно изображая отчаяние. «Ну тогда другой вариант. Ты каждому из нас своим телом заплатишь». Алиса в шоке уставилась на него, широко распахнув глаза. Причем шок был совершенно искренним. Она подозревала, что эти ребята – ублюдки. Но что настолько? Следующей эмоцией был истерический смех. Она отвернулась и спрятала лицо руками, чтобы не выдать себя. Она искренне рада, что они оказались такими. Теперь ее точно не будет мучить совесть за то, что она с ними сделает. «Ты палку не перегибаешь?» Караул хмуро посмотрел на хищника. «Надо же, у одного из них есть зачатки совести. Жаль, но никаких бонусных баллов ты за это не получишь. Ты в моем списке смертников, мальчик. Заткнись, Караул. Не нравится — не трахай. Вот что, подруга, если не согласна, то иди ищи других, а мы уходим». Развернувшись, он картинно зашагал прочь. Алмаз двинулся за ним. Караул молча стоял, уставившись себе под ноги. Расчетливый ублюдок этот хищник. «Что же, не будем обманывать его ожидания. Я согласна», — крикнула вдогонку Алиса, намеренно добавив слабины в голос. Перед тем, как крикнуть, она немного натерла глаза, и теперь перед ними стояла совсем молоденькая блондинка с большими голубыми глазами на мокром месте. Для правдоподобности она еще теребила край куртки и избегала смотреть прямо в лицо. Караул удивленно уставился на Алису. Алмаз с хищником остановились, посмотрели вначале на нее, потом на друг друга, и улыбнулись. Блевотное зрелище. «Ну вот, давно бы так, сейчас тогда заключим договор и сразу пойдем». Хищник явно наслаждался ситуацией, хоть и пытался скрывать эмоции. «Договор?» – обеспокоенно протянула Алиса. «Вот это уже плохо». «Да, а ты как думала, вдруг ты на месте передумаешь? Или за дураков нас держишь?» «Нет». Главарь похотливой банды полез в меню, что-то там долго набирал. «Сразу видать, человек к такому непривычный. Ну вроде готово, давай лапу», — сказал хищник, протягивая ей руку. Алиса с легкой тревогой ответила рукопожатием и, раскрыв всплывшие перед глазами окошко, принялась внимательно читать. И уже спустя минуту мысленно облегченно вздохнула. Этот сборник влажных мечтаний бабуина можно было нарушить тысячи разных способов, оставив этих придурков в дураках. Ладно, он забыл обговорить варианты отказа от сделки одной из сторон по непредвиденным обстоятельствам, так еще и про возможную гибель кого-то из участников ничего не написал. Клянусь арбитром, что буду соблюдать условия данной сделки. Алиса проговорила активационную фразу и подтвердила согласие во всплывшем окошке. Клянусь арбитром, что буду соблюдать условия данной сделки. Повторил хищник, тыкнул в воздух и внимательно уставился на девушку. Как-то подозрительно легко ты согласилась, подруга. Кинуть нас хочешь? Нет, даже и не думай, мы тебя из-под земли найдем. Поняла? Поняла. Опустив глаза, ответила Алиса. Ну вот и хорошо. Идем тогда. Все четверо, не теряя времени, двинулись в путь, за время которого Алиса тысячу раз пожалела, что не поставила ловушки ближе к арку, из которого они вышли. Хищник с алмазом явно были в приподнятом настроении, сыпали пошлыми шутками, интересовались, в какой позе ей больше нравится, не против ли она заняться этим сразу с тремя, и все в таком духе. Вначале Алиса пыталась отвечать односложно, потом просто отмалчивалась. Молча шел и караул, изредка девушка ловила на себе его редкие сосредоточенные взгляды. Он явно о чем-то размышлял, и она была готова поклясться, что он догадывался о том, что происходило на самом деле. Основная часть пути проходила по полям, путники шли достаточно спокойно, досаждали только насекомые, которых алмаз с хищником, красуясь, насаживали на копье или сбивали в воздухе. Ждать нападения крупных зверей не стоило. Игроки уже приучили их сюда не соваться. Единственная опасность могла грозить с неба, летающие твари никаких границ не признавали, но все обошлось. Оставалось меньше часа пути до цели, когда путники зашли в редкий по местным меркам подлесок. Солнце уже висело над горизонтом, не просвечивая лес, и под кронами стояла полутьма. Здесь нужно было быть осторожными, и весельчаки как по команде закрыли рты, настороженно озираясь. Алиса же, в отличие от них, внутренне ликовала и искала глазами кусочек красной ткани, обвязанной вокруг ветки. Не меньше 15 минут шли, прежде чем она увидела его прямо над головой. «Все, ребята, дальше я не иду», — искренне улыбаясь, громко произнесла охотница. Трое мужчин застыли на месте и одновременно обернулись. «В смысле ты не идешь?» — недобро оскалился алмаз. «В прямом. Здесь остаюсь, мне дальше не надо. У нас уговор, ты арбитром поклялась». «Помнишь?» Хищник подошел к Алисе вплотную и с явной угрозой уставился на нее. Алиса спокойно сунула руки в карманы, загребла горсть приготовленного заранее порошка и холодно ответила, глядя ему в глаза. «Помню, конечно. Только вот я что-то вам должна, если вы доведете меня в дикий. А я туда больше не собираюсь и договор разрываю. Так что идите одни и трахайте там друг друга». Последующее событие было очень легко предугадать. Хищник выхватил нож, схватил Алису за волосы и приставил лезвие к шее, легонько надавив. «Так и знал, сука, что ты попытаешься нас кинуть. Слушай меня внимательно, сейчас ты». Договорить ему Алиса не дала, бросив горсть сыпучего яда в лицо, одновременно отталкивая. Нож полоснул по шее, оставляя глубокую рану, но бояться ей было нечего, кровотечения не будет, регенерация зарастит рану. Только дебил будет угрожать таким образом в нынешних условиях. И именно таким она считала напавшего. Изогнув спину, она выхватила нож, который носила на пояснице под курткой, и тут же до рукояти вбила его в солнечное сплетение хищнику, пытавшемуся в это время протереть глаза и выплюнуть попавший в рот яд. Резко надавив сверху, она распорола ему живот до самого паха, выдернула нож и тут же со всех ног рванула в лес. «За ней!» — прохрипел хищник, оседая на землю. Алмаз вышел из ступора и побежал за девушкой. Караул спокойно посмотрел им вслед. Алиса четко слышала топот ног за спиной и бежала так, чтобы разрыв понемногу сокращался. Ориентируясь по заранее оставленным меткам, она вела своего преследователя к небольшому земляному обрыву в 1,5 метра высотой. Когда до него оставалось всего десяток метров, Алиса еще немного притормозила, сокращая дистанцию с преследователем до 2 метра и, подобрав ногу, прыгнула с обрыва вдаль, туда, где из земли торчала небольшая деревянная перекладина. Все получилось удачно, она собственным весом прижала ее к земле, в то время как рычаг позади поднял укрытую травой решетку с кольями, на которую с разбега налетел прыгнувший следом алмаз. Выставленные руки ему не помогли, тело проткнуло сразу в 5 местах. «Убью, тварь, не подходи», — сиплым голосом проговорил он, пытаясь снять себя с кольев. Заботливо оставленные на них сучки не дали ему это сделать. Алиса, соблюдая дистанцию, спокойно зашла сзади, вынула из поясной сумочки рогатку с дротиком. Приходилось осторожничать, он мог использовать какое-либо умение. Наложив дротик на петлю, она оттянула резинку из дорогущей кожи Азилакиса до уха и выстрелила алмазу в нижнюю часть затылка. Острый трехгранный наконечник вошел хорошо, трепыхавшееся тело сразу обмякло и безвольно повисло. Не теряя времени, Алиса достала маленькую ручную дрель, просверлила череп и крючком достала кристалл. Подхватив с земли копье алмаза, она развернулась и побежала в обратную сторону, на ходу поглощая кристалл. Нельзя дать хищнику заживить рану, пока у него распоротое брюхо, он не боец, внутренности вывалится. Эх, караул, что ж ты за мной не побежал, все было бы намного проще. Глава 24. Вроде бы бег был совсем недолгим, а расстояние успели преодолеть приличное. Алиса старалась идти как можно быстрее, но при этом как можно тише и внимательно просматривать лес впереди и по бокам. Караул вполне мог пойти за ней с опозданием, и если быть неосторожной, то можно вылететь в аккуратно его копье. Да и на шум могли пожаловать любители халявного мяса, хищник со своей раной для них сейчас готовый шведский стол. Когда до дороги оставалось с полсотни метров, Алиса перешла на крадущийся шаг и через некоторое время услышала негромкий голос хищника. Тот ругал караула, что он не побежал вслед за алмазом и предлагал взять его на закорки и нести к городу, но ответом ему было только молчание. Алиса подкралась ближе, положила трофейное копье на землю и быстро выглянула из-за кустов. Хищник валялся на земле, караул стоял в паре метров от него и напряженно осматривался вокруг. Внезапно напасть не получится. На попадание в голову из рогатки с такого расстояния очень мало шансов, тело покрыто плотной курткой. Попробуем просто уменьшить подвижность. Алиса снова залезла в сумочку, достала маленький пузырек и вылила на наконечник дротика. Заранее натянув рогатку, она резко встала и выстрелила в ноги караулу, попала в заднюю часть бедра чуть выше колена. Неплохо. Караул при этом резко развернулся и тут же выдернул снаряд, несмотря на специальные, расходящиеся в стороны усики на его конце. «Выходи!» — крикнул он тут же спрятавшийся обратно Алисе. Заявилась... «Тварь, ну теперь тебе точно крышка, ты сейчас за все ответишь. Караул, не убивай ее сразу, хочу ее распотрошить так же, как она меня». Тут же оживился хищник, пытаясь повернуться в сторону. «Заткнись, придурок», зло бросил ему караул. «Че ты сказал, делай, что тебе говорят, осел, волю почуял, что ли?» Устав от их нелепых препирательств, Алиса подняла с земли копье и вышла на чистое пространство. «Нужно побыстрее заканчивать. Тебя нанял кот или нимфа?» Караул стоял, не двигаясь, чуть отклонившись назад, перенеся вес на левую ногу. Копье держал, чуть опустив наконечник, и едва сжимал в ладонях. Новички в опасных ситуациях всегда хватаются за древко как за последний шанс. И, как результат, только руки устают быстрее. Алиса медленно пошла в сторону, подальше от хищника и остановилась так, чтобы караул оказался как раз между ними. Так меньше вероятности, что во время боя раненый ублюдок подкинет сюрприз дальнобойным умением или чем-то метательным. Резко рванув с места, она ткнула копьем так, чтобы при отражении своей атаки смогла черкнуть противника наконечником по колену. Но караул даже не попытался его отражать, просто ушел в сторону и резко прыгнул вперед, пытаясь ногами придавить ее копье к земле. Алиса едва успела его убрать, а потом уклониться от наконечника, летящего в грудь, не давая ни мгновения передышки. Караул тут же закрутил ее копье, увел в сторону и едва не проткнул бок. Он не стал ни разогреваться, ни изучать противника, просто сразу пустил в ход все, что умеет. А умел он многое. Алисе пришлось уйти в глубокую оборону, без шансов на контратаку. И даже так уже спустя пару минут боя она получила несколько глубоких порезов. Нужно срочно переходить от средней дистанции к близкой, где у Алисы есть хоть какие-то шансы. После его очередного финта она просто не стала уворачиваться, и отточенное лезвие прошлось по ее груди, оставляя неприятную, но не опасную рану. Как только наконечник ушел в сторону, она тут же прыгнула вперед, пытаясь проткнуть противнику живот. Караул мгновенно отскочил назад и, резко развернувшись в прыжке, схватился обеими руками за торец копья, плечом толкнул его обратно. Теперь наконечник полетел ей в шею. Алиса рванулась вниз, упав почти на колени. Над головой прогудело. Бросив свое копье на землю, она снова рванула вперед. Караул попытался еще раз отпрыгнуть назад, но расстояния не хватило, он просто выставил локоть, больно ударив ее в темечко, но дело было сделано, Алиса выполнила классический проход в ноги и повалила его на землю. Оседлав караула, она тут же выхватила нож из-за пояса и попыталась вогнать его в глаз, но он успел перехватить ее руки. Началась борьба. Слава богу, что у мужчин и женщин в этом мире одинаковая физическая сила и вес. Однако уже через секунду стало понятно, что условия все же неравные. Рука с ножом внезапно вспыхнула болью там, где ее касалась правая рука караула, и начала буквально надуваться. Еще через мгновение Алиса перестала чувствовать кисть, нож просто вывалился из нее на лицо противнику. Черт, это какое-то умение. Дело дрянь. Сменив позу, Алиса обхватила правую руку караула локтем своей раненой конечности, здоровой схватилась за его запястье и, надавливая плечом на локоть, принялась выламывать ее из сустава. Караул мгновенно понял, что происходит, и начал яростно бить ее по лицу и голове свободной рукой, одновременно пытаясь вывернуться. Алиса, как могла, спрятала лицо, пытаясь при этом не подставить затылок, и продолжала давить. Долгожданный хруст связок был ей наградой, рука в захвате резко расслабилась. В спину внезапно ударил какой-то предмет и отскочил, не причинив вреда. Придурок с распоротым брюхом чем-то швырнул, неважно, не до него. Караул перестал бить левой и, схватив Алису за волосы, резко дернул в сторону, одновременно пытаясь сбросить ее с себя. «Дальше уже можешь не трепыхаться, малыш, тебе крышка. Куча кубков по самбо на полочке из моей прошлой жизни не дадут соврать», — подумала Алиса. Немного поддавшись, она позволила своему противнику приподняться и тут же резким движением взяла в захват уже шею, снова опустив его на лопатки. Непродолжительная возня на земле, и Алиса оказалась в выгодном для себя положении. Караул при этом пытался сменить позу и одной рукой разомкнуть захват на шее, но это уже просто отчаяние. Продолжая душить, Алиса резко надавила ему на голову, прижимая его подбородок к груди и снова хруст, только чуть тише. Караул обмяк как мешок, пару секунд Алиса еще держала его, удостоверяясь, что точно победила, потом выпустила и медленно поднялась. Это был действительно тяжелый бой. Побеждать на зеленом уровне становится все труднее. Оглядевшись, она увидела валявшийся рядом чужой нож и посмотрела на хищника. Он тут же схватил лежавшее рядом копье и выставил перед собой. Придурок пытался метнуть в нее нож, спокойно подняв его с земли, она вогнала его караулу в сердце. «Даже не думай, тварь, что тебе это сойдет с рук, мы найдем тебя и убьем, и будем находить и убивать, пока ты на коленях прощения просить не начнешь». Хищник оскалился. «Что, правда?» – задумчиво спросила Алиса, разглядывая свою поврежденную руку и проверяя регенерацию. «А ты думаешь, тебе сойдет с рук то, что ты обманом пытался принудить меня к групповому сексу и потом напал, когда я законно пыталась от этого отказаться? Что на это скажет сообщество? Я ведь все, что нужно, записала». Сообществом называлось «Добровольное объединение владельцев торговых площадок и глав разных игровых организаций», созданное, чтобы не допускать беспредела со стороны игроков. Говорят, что оно было создано после вопиющего случая, когда одна не очень умная женщина путем нечестной сделки попала в пожизненное рабство. Она поспорила, что сумеет съесть 25 острых плодов за 5 минут, ставками были куча денег или выполнение любых работ по просьбе победителя без ограничения срока. И она бы победила в споре, вот только в тарелке ей подали только 24 плода. И хищник прекрасно знал, что ему грозит, и на несколько секунд задумался, потом выдал: «Не заговаривай мне зубы, сука. Сообщество тебя не спасет». Алиса хорошо знала подобный тип людей. Разговаривать с ними было бесполезно, в ответ будет только агрессия. Именно таких любила водить в дом ее алкоголичка-мать. А социальные уроды, склонные к нарушению закона и пьяным выходкам, любящие доказывать свое превосходство, унижая тех, кто слабее. Ублюдки, всегда оправдывающие себя, обвиняя других в своих бедах и аморальных поступках. Ублюдки, никогда не признающие, что они ублюдки. Подняв с земли свой нож, она неторопливым шагом двинулась к нему. Хищник сразу заерзал, пытаясь понадежнее ухватить копье. Интересно, как он собирается им бить, лежа на земле. Нож, который в такой ситуации куда удобней, этот идиот уже выкинул. Едва она подошла, хищник попытался ударить ее по ногам, Алиса просто пнула наконечник копья, отбрасывая его в сторону, и наступила ему на левую руку. Склонившись, она уже собиралась ударить ножом, как вдруг он вскинул перед ней правую руку. Нож словно попал в резину и застрял. Умение применил, говнюк. Алиса надавила на нож всем телом, и он начал понемногу продвигаться. Сопротивление было недолгим, видимо, умение очень быстро выжирало запас энергии или было сложно концентрироваться на его поддержании. Так или иначе, нож все же вошел в тело хищника, аккурат в едва зажившую рану. «Стой! Погоди, давай поговорим!» Как резко он сменил тон, стоило пощекотать ножичком. Алиса точно знала, если бы она оказалась на его месте, он бы не слушал просьбы остановиться. Такие ублюдки никогда их не слушают. Предплечьем раненой руки Алиса надавила ему на горло, заставляя замолчать, потом вынула нож и воткнула его еще раз, на этот раз в грудную клетку, туда, где у него должно быть сердце. Нож зацепил ребро, пришлось еще раз надавить на него, он с хрустом вошел глубже. Глаза хищника распахнулись шире, он захрипел и задвигал ногами, пытаясь оттолкнуть ее, но Алиса только глубже вгоняла клинок, и когда он вошел почти по рукоять, провернула его. Хищника выгнула дугой, его тело приподнялось вместе с сидевшей на нем Алисой. Рука, упиравшаяся ей в лицо, упала на землю и сжала траву, потом дернулась. Он напал на землю и затих, глаза закатились. Голова Алисы, еще недавно раздираемая эмоциями и мыслями, внезапно стала пуста как колокол. С чавкающим звуком она вынула нож, на автомате сунув его в ножны. Пару секунд она просто стояла, пока мысль, что нужно доделать работу, не заставила ее снова двигаться. Привычно достав сверло и извлекатель, Алиса вынула кристалл из черепа и поглотила его. Набор умений оказался весьма неожиданным. Кроме привычного и доступного почти всем ядовито-зеленого изменения веса предметов у хищника оказалось зеленое выведение яда из организма и укрепление материала в самом зачаточном состоянии. Кроме уровня прокачки умения характеризовались еще и по уровню полезности и силы, в зависимости от цвета их активационных шаров. Самыми бесполезными считались ядовито-зеленые умения богини материнства Таиты, толк от них был только заводчиком питомцев. Далее шли зеленые умения бога роста Рагона, среди них были неплохие медицинские и сельскохозяйственные умения, выведение яда было из их числа. Далее шли голубые умения Иглиса, хорошие, в большинстве своем, вспомогательные умения, но в бою применение скорее опосредованное. Изменение веса предметов очень помогало в отсутствии всяких пространственных инвентарей, уж не говоря про всякие строительные работы. После них шли синие умения Далая, бога противостояния и преодоления. Это уже были по-настоящему боевые умения. Разжиться таким было большой удачей. А уж как следует прокачав такое, можно было очень хорошо устроиться, их обладателям везде были рады. Проблема только в том, что их изначальными носителями были действительно страшные твари, об которых даже хорошо подготовленные группы охотников разбивались как волны о скалы. Везло считанным единицам из десятков тысяч. Вишенкой на торте на данный момент были умения Гетеи, богини памяти и мудрости, покровительницы науки. Их специализацией считалось изменение мира вокруг себя или физических законов на ограниченном пространстве. Они не были напрямую боевыми, но использовать их для нападения или защиты можно было и даже нужно было. Именно таким было укрепление материала. Судя по описанию, умение позволяло усилить связи между молекулами любого вещества или материала в определенном радиусе. И неважно, воздух это, вода или камень, все, что попадет в радиус, становится труднее разрушить. Именного его применил хищник, создав резиновый воздух вокруг ножа. Но ему банально не хватило энергии. Он почти все потратил на выведение яда из организма. Откуда у этого придурка фиолетовое умение? Это все равно, что часы за несколько миллионов у бомжа. Их отсталая в плане экипировки, подготовки и умственного развития группа никак не могла победить в бою его носителя. Ясно теперь, почему его заказали пожинатели. Стоп, заказали же не только его. Алиса подобрала принадлежности для извлечения кристаллов и бросилась к караулу. Пару минут работы и она стала обладателем еще одного умения фиолетового уровня. Оно называлось газификация жидкостей. Работало очень похожим на предыдущие образом, только не укрепляло, а просто превращало любые жидкости в газ в определенном радиусе без какого-либо повышения температуры. Даже если эти жидкости были в камне или в человеческом теле. Алиса посмотрела на свою безобразно раздувшуюся и посиневшую кисть. Все мягкие ткани на ней умерли, и регенерация трудилась над отращиванием их по новой. Выдержать газификацию сумели только кости. И то только потому, что умение у караула было вообще не прокачанным. Если довести его хотя бы до голубого уровня, то оно превратится в ультимативное оружие, от которого не спасет никакая защита. При условии, что противник подойдет вплотную, Конечно же, у Алисы было сильное подозрение, что ее втянули в какое-то дерьмо за совершенно неподходящую для этого сумму. На ее кристалл сейчас можно было смело скупить весь дикий и докинуть еще пару хороших домов в арке. А что было бы, если бы караул схватил ее не за руку, а за лицо? Интересно, голова лопнет в таком случае, или нет? Можно ли этим умением мокрую одежду высушить, а волосы от такой сушки повредятся? Слева в глубине леса громко хрустнул сучок. Мгновенно развернувшись, Алиса вгляделась в заросли, пытаясь в вечерних сумерках разглядеть что-то в тени деревьев. Там явно двигалось что-то большое. Вполне естественно, что местные любители мяса заглянули на огонек. Спешно собрав свои вещи, Алиса подхватила копье караула и резко рванула в лес, в самые густые кусты. Сзади тут же раздался громкий треск и топот больших ног. Существо вроде бы было слишком большим, чтобы легко бежать через плотные заросли, но уже с первых секунд она поняла, что ее быстро догоняют. Почему эта тварь выбрала себе живую жертву вместо двух мертвых? Алиса мчалась по лесу с отчаянностью загоняемого животного, обдирая тело о сучки и колючки и едва не ломая ноги. Было уже слишком темно, чтобы четко видеть препятствия на бегу. Топот и треск уже были слышны в нескольких метрах сзади, и Алиса, не сдержавшись, оглянулась на бегу. Проклятие, это же Скорф, какого черта он тут делает? Стало по-настоящему страшно. Слишком хорошо она была наслышана про этих животных, про то, как они превращают людей в кровавое месиво. Твою мать, ну почему именно он? К горлу подкатило отчаяние. Если она сейчас потеряет кристалл, то у нее будут очень серьезные проблемы. Она уже слышала громкое дыхание сзади, еще немного и ее затянет в пасть. Бег закончился неожиданно, нога вместо твердой земли провалилась в пустоту. Больно ударившись животом об край ямы, она попыталась зацепиться за что-нибудь, но пальцы лишь вспахали влажную землю, и она полетела во тьму. Алиса никак не могла понять, что произошло и где она находится. Она совершенно точно помнила, что убегала от Скорфа и куда-то провалилась. Упав, она на некоторое время потеряла сознание, но когда пришла в себя, то находилась в каком-то заброшенном храме. Черные стены, мрачные колонны, статуя женщины в длинном платье с ярко-алыми волосами. Странно, на нее как будто парик надели. Что это за место? Никакой дырки в потолке не было, ровная поверхность, украшенная резьбой. Вообще ничего вокруг не было, только приоткрытая дверь в конце помещения. Откуда тогда попадает свет? Почему все так хорошо видно? Может, это сон или наркотический бред? Слишком реалистично для таких вариантов. Может, тогда игровой скрипт или катсцена? Вроде так это называется. Алиса не была в прошлом любителем компьютерных игр и плохо в этом разбиралась. Она подробно исследовала храм, заглянула во все углы, обошла статую вокруг и не нашла ничего примечательного или разъясняющего ситуацию. Остается только выход. Алиса пошла к двери и, не дойдя до нее десяток метров, остановилась. Из-за двери выбежала огромная многоножка, почти с ногу длиной. Простучав острыми лапками по каменному полу, она остановилась напротив Алисы и, подняв верхнюю часть туловища, активно зашевелила длинными усиками. Сделав несколько шагов назад, Алиса потянулась к сумочке и не нашла ее на привычном месте. Попыталась активировать умение, но с удивлением поняла, что на руке нет меток и нить энергии просто уходит в пустоту. Что за черт? Тем временем из-за двери выбежали еще две таких же твари. Подбежав к первой, они принялись шипеть и свистеть между собой, потом внезапно сцепились, устроив клубок. Затем также внезапно расползлись и принялись бегать друг за другом по кругу. Алиса совершенно не понимала, что происходит. Пока насекомые водили свой странный хоровод, в проход хлынул настоящий поток из многоножек. Их были десятки или даже сотни. Все они присоединялись к общему хороводу и, в конце концов, они перестали помещаться на ограниченном пространстве и начали залезать друг на друга. Вскоре хоровод превратился в отвратительную шевелящуюся полусферу высотой в пару метров. Поток насекомых из-за двери резко прекратился. Алиса не могла справиться со страхом и отвращением. Умом она понимала, что нужно попытаться пробежать мимо них за дверь, но не могла заставить себя сделать и шагу в сторону этой мерзкой кучи. Может, попытаться залезть на статую? Движение многоножек внезапно остановилось. Они замерли на месте, блестя телами и шевеля усами. Спустя мгновение из вершины этого отвратительного клубка побежал ручеек темно-бордовой жидкости. В нос ударил запах крови. Она бежала все сильнее, пока на полу не растеклась солидная лужа. На вершине полусферы из насекомых, Там, откуда лился кровавый поток, началось шевеление. Что-то пыталось оттуда вылезти и расталкивало многоножек на своем пути в стороны. Словно подтверждая догадку, на свет медленно показалась очень светлая человеческая рука с красными ногтями. Дурной знак. Лучше бы это был очередной монстр. К одной руке также неторопливо добавилась вторая. Неизвестное существо сделало ими движение гребца, выплывающего на поверхность. А когда должна была появиться голова, случилось странное. Кровь, разлитая на полу и покрывающая насекомых, внезапно поменяла структуру, превратившись в волосы. Человеческие ярко-алые волосы. Только после этого наружу, наконец, вылезла голова, покрытая этими самыми волосами, они полностью закрывали лицо. Затем появились белые плечи, и спустя несколько мгновений, ступая по многоножкам, как по ступенькам, на пол храма спустилась полностью обнаженная женщина. Волосы, волочившиеся по земле, внезапно задвигались, оплетая свою хозяйку, закрывая интимные места и отрывая лицо. Холодное и красивое лицо с черными глазами. «Здравствуй, игла. Ты была вызвана сюда, потому что сочтена достойной места у ног великой богини. Твои поступки вызвали наше одобрение. Кровь, тобою пролитая, удобрила землю. Тела врагов твоих сожраны, а их души осквернены злобой и страхом. Мы милостиво даем тебе шанс принять служение». Алиса облегченно вздохнула, напряжение схлынуло. Кажется, она поняла, что происходит. Ей хотят предложить черный кодекс, ту самую присягу темным богам, о которой ходят слухи. Так или иначе, связываться с подобным она не собиралась. «Ты кто, блядь, такая?» Алиса спокойно сложила руки на груди, глядя в лицо незнакомки. Красные волосы молнией метнулись к ней и тут же принялись закручиваться вокруг тела. Алиса даже дернуться не успела. Спустя мгновение она уже была спелената словно ребенок, ноги связаны, руки прижаты к груди, рот закрыт широкой полосой. Подняв над землей, незнакомка подтянула ее к себе и вперилась немигающим взглядом. «О, где мои манеры? Меня зовут Аги, я верховная служительница богини Эриты, разрушающей судьбы порядки, и я не потерплю неуважения ни в каком виде, ни ко мне, ни к моей великой госпоже». Волосы на рту Алисы сжались так, что казалось, еще немного и челюсть сломается, превратив лицо в кашу. «Можешь не показывать передо мной свою силу и уверенность», — продолжила служительница, — «я видела твое нутро, я видела твою ненависть, я знаю все твои страхи и желания, и я знаю, что передо мной всего лишь маленькая девочка, боящаяся огромного мужчину с толстыми пальцами. Ты жалкая и слабая, и ты сама знаешь это, но мы готовы дать тебе силу, дать тебе то, что защитит тебя раз и навсегда. Взамен ты должна взять на себя обязательства кодекса и долг служения моей великой госпоже». Волосы мягко распустились, и Алиса выскользнула на пол, дыша словно вынутая из воды рыбешка. Мысли в голове роились как перепуганные пчелы. «Откуда эта сука знает? Если пожелаешь принять условия, коснись статуи. Если отказываешься, просто выйди за дверь. На этом аудиенция окончена. И делай выбор быстрее, мои сопровождающие голодны». Служительница шагнула к горе из насекомых, и та поглотила ее, после чего сразу распалась, освободив проход к двери. Внутри уже никого не было. Многоножки расползлись по стенам и там и остались, противно шурша ногами и иногда перебегая с места на место. Алиса поднялась ноги и провела по лицу руками, пытаясь успокоиться. Слишком много всего за раз нужно обдумать. Волнение требовало выхода, она принялась ходить взад-вперед, сосредоточенно размышляя. Так прошло несколько минут, пока она не остановилась, глядя на статую. Наконец, окончательно для себя определившись, она шагнула к ней и положила ладонь на гладкую и холодную поверхность камня.